Возвышаев, затравленно озираясь, как волк на собачье гавканье, выхватил из кармана галифе наган и поднял его высоко над собой. «Кто сунется к набатному колоколу, уложу на месте, как последнюю контру!» Наган на отдалении казался маленьким, совсем игрушечным, и сам Возвышаев, заломивший голову в кожаной фуражке, тоже казался не страшным, а каким-то потешным, будто из озорства нацелился наганом куда-то в галок на колокольню. В толпе засвистели, заулюлюкали, раздались выкрики: «Матри, какой храбрый! Эй, начальник, убери пугалку! Не то потеряешь!» «Подтяжкам его, ребята, подтяжкам!» — заходи от угла, который сбоку. «Ну, ежели не чудо, — подумал Иван Никитич, — то быть беде!» И оно пришло, это чудо. «Православные, одумайтесь!» — прозвучал от ворот такой знакомый всем тревожный и повелительный голос отца Василия. Он шел впереди Кадыкова и Никодима, легко раздвигая толпу. Мужики расступались торопливо и прытко, как овцы от пастуха, бабы крестились и наклонялись в легком поклоне. Он шел с непокрытой головой, высоко неся впереди себя золоченый крест и осеняя им примолкнувшую толпу. Порывистый прохладный ветерок трепал его седые волнистые волосы и широкие рукава черной рясы. При полном напряженном молчании поднялся он на паперть, подал ключи от церкви Возвышаеву и, обернувшись к народу, сказал: «Православные братья, у нас нет таких весов, чтобы взвесить грехи наши и сказать, кто из нас больший грешник, а кто праведник. Это дело суда Божия, на котором все будет измерено и взвешено. Не утаены будут не то, что дела, но и мысли сокровенные. У нас одно желание, одна цель жизни — получить оправдание у Бога, а для этого у всех людей, и праведных, и грешных, один путь — путь евангельского мытаря. Люди различаются между собой в своей силе и в своей славе, но фарисей только то и делает, что спесиво возвышает себя до неба, а всех других людей унижает клеветой и укорением. А мытарь, смиренно сокрушаясь о своем достоинстве, всех других повышает в чести и в славе. И выходит фарисей врагом, а мытарь другом ближних своих. И дивно ли, братья-христиане, что на праведном суде Божием мытарь оправдывается более, чем фарисей, и что Господь здесь, на земле, устраивает весьма часто так, что всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Станем же уповать, братья, на волю Божию. Да простит нам Господь смирение наше перед силой неправедной, желающей осквернить храм Божий. Унижение наше не грех, а спасение от вражды междоусобной. Не подымайте ж руки на притеснителя своего. Обороняя вас от бунта, прошу вас не поддаваться и богохульству, не переступать порога храма с нечестивыми намерениями. Желающий спастись, да спасен будет. Отец Василий пошел с паперти в притихшую толпу, но его остановил Возвышаев. «Не торопитесь, гражданин Покровский, За вашу антисоветскую проповедь придется отвечать по закону.